Глава 9. Вика. Я не знала, как реагировать на странную гостью. Стояла, вцепившись в ручку двери, и слушала ее нескончаемый поток брани. И что самое обидное, я понятия не имела, что именно она от меня требует. Какое тело я ей должна была отдать? Свое? Но я как бы вряд ли смогу без него выжить, а другого у меня и нет. Только моя растерянность явно осталась незамеченной, потому что от слов девица решила перейти к делу, заметив, что я не реагирую на ее ор. Она подняла руку и замахнулась, целясь в мое лицо. Такого, конечно, я терпеть не стала и, резко отступив, захлопнула дверь перед носом нахалки. Пусть постоит на крыльце и подумает над своим поведением, а меня ужин ждет. Я вернулась к столу и, как ни в чем не бывало, заняла свое место, игнорируя любопытные взгляды повара и хранителя. Взяв в руку вилку, нацелилась на кусочек рыбы и вздрогнула, когда в дверь снова забарабанили. «Хочешь, я открою?» — предложил Джин. «Ты не дворецкий», — спокойно ответила я и, стараясь не замечать шума, принялась за трапезу. «У меня голова начинает болеть», — пожаловался Грю. «Кто там так хочет войти? Может, впустим? А то он весь замок сломает». «Там какая-то сумасшедшая», — ответила я. «Она требовала вернуть ее тело, а потом полезла драться». «Ого!» — протянул повар, оглянувшись на источник шума. «А вы точно не брали ее тело? Похоже, она уверена, что оно здесь». «Я его точно не брала», — усмехнулась я. «А в вашем мире так легко спереть чужое тело?» «Ну, не то чтобы легко», — пожал плечами Джин. «Но при должных умениях это возможно». «Что?» — округлила я глаза, бросив вилку на стол. «Нужно поговорить с этой ненормальной и выяснить, что у нее случилось. Может, ее тело и правда украли, а я решила, что она не в себе». Я решительно направилась к входной двери, но открывать и впускать грубиянку не спешила. Сначала мне нужно было убедиться, что она сходу не начнет меня лупить. Я все же не одна из тех, кто строит из себя нежную фиалку. Могу и в нос зарядить при желании. «Прекрати колотить в дверь!» — крикнула я. «Открывай, тогда перестану!» — рявкнула в ответ незнакомка. «Вот еще!» — рассмеялась я. «Зачем мне тебя впускать? Ты же ненормальная. Если бы я вовремя дверь не закрыла, ты бы мне синяков наставила на лице». «Это мое лицо», — завизжала она. «Что хочу, то с ним и делаю». Я дождалась, пока ее крик смолкнет, и попыталась вывести ее на нормальный разговор. Но это оказалось не так уж и просто. «Послушай», — рыкнула я, — «с чего ты взяла, что у меня твое тело? Может, ты просто забыла, где его оставила?» «Я, по-твоему, совсем ненормальная?» «Нет», — быстро ответила я, хотя и думала совсем по-другому. «Это все князь тьмы. Он заманил меня в ловушку, обещал жениться, а сам предал и впустил в мое тело тьму», — прокричала она, что есть мочи. «А меня поселил в эту оборванку». «Да не голоси ты», — попросила я. «Мне и так все прекрасно слышно». «Тогда отдай то, что принадлежит мне, и я перестану кричать», — рявкнула она в ответ. «Ай, да кричи на здоровье», — усмехнулась я. «Только учти, что криком ты ничего не добьешься. Я не брала твое тело. А если ты считаешь похитителем князя тьмы, почему бы тебе не обратиться к нему напрямую?» «Я не могу», — буркнула незнакомка, понизив тон. «Он ведь живет на темной стороне. Мне теперь туда вход закрыт». «О, как! А вот это уже интересно. Тот шпион, что недавно прятался в тени, утверждал, что ему губителен солнечный свет, а эта девица, наоборот, боится темноты. Надо бы разобраться, что именно здесь творится». «Я сейчас открою дверь и впущу тебя», — произнесла я. «Но учти, если начнешь кричать или драться, вылетишь из замка, как пробка от шампанского. Поняла?» «Угу», — промычала девушка. «И я не одна», — добавила я. «Так что не советую хулиганить». Осторожно приоткрыв дверь, я посторонилась, впуская девушку. Она спокойно вошла внутрь, не пытаясь наброситься, хотя и смотрела на меня, как на врага народа номер один. Ну, в этом я ее не винила. У нее вроде как тело украли, Я бы, наверное, тоже расстроилась. Хотя, если бы кто-то решил похитить мою прошлую оболочку, я бы ему только посочувствовала. Незнакомка осмотрелась по сторонам, скользнув хмурым взглядом по предметам интерьера. Холл был отремонтирован, поэтому здесь было на что посмотреть. Огромная люстра переливалась в лучах яркого солнца. Изящные зеркала в ажурной оправе возвышались от пола до потолка. На отполированном мраморном полу угадывались отражения белоснежных ваз с душистыми букетами живых цветов. «Выходит, ты все-таки та самая», — протянула девушка, взглянув на меня. «Я Вика», — представилась я. «И я не знаю, что именно здесь происходит. Попала в это место случайно и теперь делаю все, чтобы выжить». «И все?» Вскинула она брови. «Я думала, у избранницы света больше обязанностей». «Избранницы света?» Переспросила я. «Ты что-то знаешь об этом? Знаешь, что со мной произошло?» «Знаю». Не стала она отпираться, взглянув за мою спину. Я оглянулась и увидела Грю и повара, которые с любопытством выглядывали из-за угла. «Это мои друзья». Не стала я вдаваться в подробности, обращаясь к незнакомке. «А ты сможешь мне рассказать о происходящем? У меня, к сожалению, очень мало сведений об этом мире». «И зачем мне это?» — усмехнулась она. «Понятно, по-хорошему, значит, не хочет». «Ну, если незачем, то тебе, наверное, пора идти», — пожала я плечами. «И куда я, по-твоему, должна идти?» — рыкнула она. «Я понятия не имею, как жить на светлой стороне». «Если хочешь остаться в замке, придется сотрудничать», — пояснила я. «Так, значит», — хмыкнула она. «А ты умнее, чем кажешься на первый взгляд». Не ожидала подобной прозорливости от человечки. Я только головой покачала в ответ на ее слова. «Да что же они все так не любят людей? Что мы им сделали? За то время, что я нахожусь в этом замке, мне и в голову не пришло кого-то обидеть. Ну, только вот князя пару раз обокрала. Но это не в счет». А вот все вокруг не стесняются в выражениях по поводу меня, как будто долгом своим считают ляпнуть какую-нибудь гадость. И я решила, что с меня хватит. Надоело терпеть подобное отношение от каких-то чудиков, неизвестных мне раз. Не нравлюсь я им? Да пожалуйста. Я от этих ребят и сама не в восторге. «Всего доброго», — ровным тоном произнесла я и, отвернувшись от девицы, пошла к лестнице. «Дверь найдете. Желаю приятного путешествия в мир света». «Эй!» — крикнула она. «Что значит всего доброго? Ты что, выгоняешь меня? Стой, я с тобой разговариваю». Но я просто молча поднималась по лестнице, игнорируя ее возмущенные крики. «Хватит!» Наслушалась уже ее воплей. «Пусть катится на все четыре стороны». А я займусь своими делами. «Ну подожди, я расскажу тебе все. Ты просто неправильно меня поняла, правда?» Продолжила распинаться девица. «Без меня ты не справишься». Я остановилась и лениво обернулась, бросив равнодушный взгляд на незнакомку. «Справлюсь», — протянула я, подарив ей любезную улыбку. «Ты не владеешь магией, а я владею», — зачастила девушка. «И я тебя могу научить. В тебе уже есть сила, ты просто не знаешь, как ей пользоваться». А вот это предложение меня действительно заинтересовало. Конечно, Грю говорил, что магия во мне проснется только после того, как я изменюсь. Но что, если он ошибся? Что, если я уже обладаю какой-то силой? «Хорошо», — согласилась я после долгой паузы. «Но ты расскажешь не только о магии, а обо всем, что знаешь». «Договорились», — кивнула девушка. «Меня зовут Тильнерия. Ты можешь называть меня просто Тиль». «Ты что творишь?» — воскликнул Джин, выбегая из своего укрытия. «Ты зачем имя свое назвала? Она теперь имеет над тобой полную власть». «Что?» — опешила девушка. «Что ты несешь? Эльфы никому не подчиняются». «Эльфы, может, и не подчиняются», — согласился повар. «Но ты сейчас в теле Джина и подчиняешься нашим законам». «Но я же не знала», — пролепетала Тиль. «Не знала она», — всплеснул руками мужчина. «Ты только что вручила Вике полную власть над собой». Конечно, я была в корне не согласна с поваром. Пусть он и считал меня жадной до чужой силы особой, у меня не было никакого желания использовать эту девушку. Я же не изверг какой-то. Вместо того, чтобы жути на нее нагонять, могли бы объяснить, как живут джинны, строго сказала я, обратившись к повару. И это только в ваших мыслях я монстр. Задумайтесь об этом, а я пока пойду отдыхать. «А как же моя комната?» — воскликнул мужчина. «На полу поспите», — отозвалась я. «Вам полезно». Несмотря на усталость, я решила немного прогуляться по замку. Как раз будет время на то, чтобы успокоиться и прийти в себя. Слова Джина задели меня за живое. Ладно, он сам считает меня каким-то монстром, но он еще и на других свое мнение проецирует. Радует, что хоть хранитель на моей стороне. «Меня начинает злить поведение повара», — поделилась я своими мыслями с драконом. «Зачем он сказал Тиль, что я стану ее использовать?» «Но ты ведь и правда теперь получила власть над этой девушкой», — задумчиво произнес Грю. «Может, загадаясь желание, попросишь у нее помощи с Лимонтом?» «Не буду я ничего просить», — воскликнула я. «А могла бы», — возразил дракон. «Ей ведь легче легкого помочь тебе. Хлопнет в ладоши, и твое пожелание исполнится». «Если я это сделаю, то докажу, что Джин прав», ответила я, поднимаясь все выше по лестнице. «Что я действительно такая, как он думал? А после и все остальные узнают, что если они назовут мне свои имена, я стану их эксплуатировать. Не нужно мне такого счастья. Я хочу, чтобы мне доверяли». «Понятно», — озадаченно протянул дракон. «А куда мы идем?» «Никуда», — ответила я. «Мы просто гуляем». «Гуляем?» — переспросил он. «Как занятно! Я еще никогда не гулял просто так. А куда мы гуляем?» «Наверх?» — усмехнулась я, продолжая подниматься. «А что там наверху?» — поинтересовался он. «Я не знаю». «Пожала я плечами. Скоро выясним». «Но может лучше заглянуть в план и узнать все желание?» — предложил хранитель. «Нет», — покачала я головой. «Так неинтересно». «Зато так безопаснее», — возразил Грю. «Может, там подземелье, где всякие маньяки сидят?» «Наверху подземелье», — усмехнулась я. «Ну а почему нет?» — спросил он. «Что, если подземелье, то его обязательно делать под землей?» «Ну, вообще-то да», — протянула я и оглянулась на дракона. «Чего ты так боишься? Ты же дракон». «И что с того?» — опешил Грю. «Мне себя теперь совсем не беречь, что ли? Драконы, что бы ты знала, совсем не неуязвимы». «Если боишься, можешь вернуться в комнату и подождать меня там», — предложила я. «Вот еще». Фыркнул хранитель и, обогнав меня, храбро потопал наверх. «Может, Грю был прав. Возможно, нам стоило взглянуть на карту. Но ведь тогда наша прогулка не была бы похожа на приключение. А мне сейчас было необходимо развеяться. Изначально я планировала подняться на самый последний этаж, но внезапно передумала и решила обследовать ближайшие комнаты». «Наверное, мне просто надоело бесцельно ползти вверх по ступенькам. А может быть, я почувствовала, что на этом этаже я смогу найти что-то интересное». Я заглянула в самую первую комнату и поняла, что за ней скрывается небольшая гостиная, ну или что-то в этом роде. Не сильно я во всех этих дворцовых помещениях. Вообще не понимаю, зачем мне столько комнат. Вполне хватило бы всего парочки». А теперь мне все это ремонтировать. Да, на восстановление этого дворца уйдет несколько лет. Надеюсь, наша неуравновешенная гостья и вправду поможет мне с магией. Иначе я всю свою жизнь потрачу на этот дурацкий ремонт. «Так что мы ищем?» — спросил Грю, наблюдая, как я методично обхожу комнату за комнатой. «Ты что-то чувствуешь?» «Не знаю», — честно ответила я. «Мне просто интересно посмотреть, что здесь есть, наверное». Я подошла к очередной двери и подергала ручку. «Что там?» — с любопытством спросил Грю. «Не знаю», — ответила я. «Дверь заперта». «Но это неправильно», — возмутился хранитель. Для тебя должны быть открыты все двери. Это твой замок». «Возможно». Не стала я спорить, осматриваясь по сторонам в поисках какого-нибудь предмета из металла. Нужно найти, чем можно вскрыть замок. «Может, не стоит открывать эту комнату?» — опасливо спросил хранитель. «Почему?» — удивилась я. «Это просто обычная комната, и раз она закрыта, значит, в ней есть что-то ценное. Может, это сокровищница?» «Нужно посмотреть на Калте», — почесав нос, предложил дракон. «Точно!» — кивнула я и полезла в карман за планом замка. «Какой это этаж? 8-й?» «Да», — подтвердил Грю. «Странно», — потеряв переносицу, произнесла я. «На карте нет этой комнаты». «Как нет?» — воскликнул дракон. «Быть не может!» Я снова тщательно изучила карту, убеждаясь в том, что была права. Если это 8-й этаж, то здесь не должно быть никакой комнаты. Но она была, и мне срочно нужно было попасть внутрь.